Глава 11. Демьян. «Ты не пробовала брать трубку, мама?» Мы сидели в ресторане, я, Ник и матушка. Последняя до сих пор украдко посмеивалась и посматривала на свою изобретательную внучку. «Нет, это надо было такое выдумать. Свалить Анфису с лестницы, чтобы выставить меня рыцарем. Абзац просто». После разгрома номера с подачей моей дочери и неожиданного появления моей матери, Анфиса, кажется, возненавидела меня еще больше, разобиделась и обозвала напыщенным индюком. На этом месте я поперхнулся своим возмущением, а коза — на потеху публики. Вдобавок ко всему, вместо благодарности за спасение ее тонкой шеи, врезала мне штору по заднице. Потребовала, чтобы ее бедную немедленно все оставили в покое. Пришлось экстренно уводить из-под удара Нику с матерью, чуть ли не силой потащив первую в ресторан. Она, видите ли, категорически отказывается уходить. И это только первый день командировки. Дальше что? Отель взорвем. «Никто же не умер от того, что я тебе не ответила, да, сынок?» Изящным жестом руки поправила белую шляпку на голове Флоренция. «Не вижу проблемы». «Ты издеваешься, мама?» «А чего же?» Сколько себя помню, она всегда выгодно отличалась от женщин, окружающих отца. Да и в принципе была не похожа на дамочек, крутящихся в наших с ним кругах. Утонченная, изящная, элегантная леди. При этом с такой сбуйной задоринкой в зеленых глазах, что проще застрелиться, чем угомонить буйный нрав матушки. Гораздо на выдумки и завиральные идеи, которые никто в силу своей серьезности не поддерживал. Мать прямо заявляла нам с отцом, что мы убиваем в ней творческое начало. Уж не знаю, какое мы там убили начало, но с появлением Доминики у нее точно организовалась сообщница. Вот кто поистине с моей матерью на одной волне. Характер пошел через поколение. Я более прагматичный, спокойный и малоэмоциональный в отца, тогда как моя дочь — бесконечный источник энергии, фонтан идей. И уж оставить этих двоих наедине больше, чем на пару дней, вообще опасно для жизни. Причем не их, а людей вокруг. «Ну что, разве я не права? Земля с оси не сошла от того, что я не ответила на твой звонок». «Пока нет», — рыкнул я, откладывая меню. «Но любой взрослый человек понял бы, что вопрос серьезный. Я оставил тебе сотню звонков. Я мог элементарно волноваться, мам». «Я хотела сделать сюрприз», — пожал плечами мать. «Он удался», — кивнул я, откидываясь на спинку стула. «По всем фронтам удался. Каким образом граф оказался в моем отеле?» «Граф?» — захлопала мать глазами. «Какой граф?» «Никакой, а какая. И ты прекрасно меня поняла. Это с твоей подачи Анфису приняли на работу. До меня дошла информация, что и ее побег тоже ты спонсировала». «Не спрашиваю, утверждаю». Мать сощурилась и ухмыльнулась, упирая локоть в стол. «Допустим». Отпираться она не собиралась. «Уже хорошо». «Допустим», — отзеркалил я жест матери. «Хорошо. Новый вопрос. Зачем?» «Что зачем?» «Зачем ты это сделала и откуда вообще ты знаешь девчонку?» «Предположим, я хотела насолить твоему отцу», — фыркнула мать. «Нет, вы только посмотрите на нее. Насолить она хотела. А то, что под удар поставлена не только наша семья, но и графа, она вообще не подумала. Теперь понятно, почему Анфиса с ней так хорошо сработалась. Тут тоже мало волновало, что она своим побегом сорвала отцам сделку». «Его синдром Бога меня раздражает», — сморщила нос матушка. «Почему он вообще решил, что имеет право ломать девушке жизнь? Браком со своим бракованным отпрыском?» «Бракованный отпрыск» — это она так ласково звала Сергея. «Думаю, не надо говорить, как сильно она любила младшего сына своего бывшего мужа». «Я просто немножко помогла. По-моему, это не критично», — беззаботно отмахивается от меня, как от мухи. «Я смотрю, у тебя все не критично». «Я оптимистка, дорогой. Мой стакан всегда наполовину полон», — улыбнулась, да еще и по щеке меня потрепала, как маленькому мальчишку. «Вот честное слово, для общения с этой женщиной нужен вагон терпения. Я мать люблю, безумно, но иногда она включает в себе упрямого, капризного ребенка, и фиг, что вытянешь из нее, прям точь-в-точь, как внучка». «Откуда ты знаешь Анфису?» Приходится повторить снова свой второй вопрос, терпеливо, четко проговаривая каждое слово. «Тайны за семью печатями личность девчонки не была. Спросила тут, позвонила туда, пошешукалась с этим, взятку дала этому». Понизила матушка голос до шепота и подмигнула. «Дело техники, сынок». «Мама!» «Не кричи на мать!» — взвелась Флоренция. Ника сидела между нами за круглым столом и, вытаращив свои любопытные глазенки, переводила взгляд с меня на бабулю и обратно, дрыгая ногами и хмурясь. Последнее, полагаю, потому что я утащила ее от Анфисы, которая осталась наводить порядок в номере. Вот поистине кому все сходило с рук и вертлявой попы, которая заслуживала хорошего ремня. «Почему вы лугаетесь?» — выдала дочерка. «Потому что твой папа возомнил себя слишком взрослым, внученька». «А он что, маленький?» «Маленький», — подмигнула внучке мать. «Для родителей вы всегда будете маленькими, глупенькими детьми. Запомни, принцесса». «Папуля, ты глупенький?» «Нет, серьезно, я ж хохотнул с упреком, смотря на мать». «Знаете что?» — сказал, подзывая официанта. «Хорошо, что ты приехала. Будете присматривать друг за другом. Уж от тебя Ника не будет сбегать, Конфисе». «Конечно нет. Мы будем с ней вместе к ней сбегать». «Правда?» — оживилась мелочь. «Мама, прекращай. Одно то, что Ника сегодня сбежала от Камилы, пустило все мои планы псу под хвост. День на смарку. Пришлось все встречи отменить, потому что я элементарно никуда не успел». «А это плохо, папочка». «Очень, Доминика. Если я буду водиться с тобой, гоняясь по всему отелю, а не работать, то у меня просто не будет денег покупать тебе новых кукол и водить по паркам». «А если я не хочу новых кукол? Я хочу дружить с Анфисой». Опять началось. «Я уже тебе все по этому поводу сказал». «Ну посему?» — надула губы дочь. «Да», — недовольно повела плечами мать. «Почему? Почему Доминика не может общаться с Анфисой? По мне, так она очень достойная и хорошая девушка. Не с Камилой же твоей дружбу водить», — фыркнула матушка. «Там весьма ограниченные таланты». Одарила меня таким взглядом, что только Доминика тут в силу возраста не поняла, на какие таланты ее любимая бабуля намекает. «Много ты понимаешь, мама. Пришла моя очередь отмахиваться». Она этот разговор заводит при любом удобном и не очень случае. А уже зацепить Кэм, так это для Флоренции вообще святое. И любовь их внеземная. Кстати говоря, крепка и взаимна. «Уж побольше тебя», — прицикнула матушка. «Не дорос еще, чтобы матери дерзить». «Уверена?» «Так ты и не ответил, почему Доминике нельзя общаться с Анфисой». «Да», — надула щеки дочь. «Посему нельзя? Я к Фисе качу». Выждала момент мелочь, чтобы снова встрять с вопросом. «Потому что», — отрезал я, посмотрев сначала на одну бунтарку, потом на вторую, «потому что я так сказал». «Гениальный ответ, сынок, просто браво», — мама усмехнулась. «Анфиса вам не подружка, у нее есть работа, ей некогда возиться с вами двумя». Мать уже собиралась вернуть что-то острое в ответ, но тут в ресторане замаячила фигура Камиллы. Не знаю, до чего мы доспорились бы в итоге, но подошедшая к столу невеста прервала пикировки. Одарила мою мать натянутой вежливой улыбкой, получив в ответ от Флоренции оскал, и уселась по правую руку от меня, чмокнув щеку. Про то, что приехала мать и где я нашел Нику, я уже успел ей сообщить по телефону и предупредить, чтобы лишний раз при матери разговор об Анфисе девушка не заводила. Незачем. И так ее слишком много вокруг. Ощущение, что огромный отель сузился до одной ветровой. Аж стены давят. А уж про мысли постоянно в голове вообще молчу. «С приездом, Флоренция. Как добрались?» «Вашими молитвами, мелочка». «Мам». «Что, мам? И вообще? Я с дороги голодна и устала. Пойду в номер и закажу себе обед». «Ника, ты?» «Ника останется с нами», — перебил я поднимающаяся из-за стола матушку. «Что так? Разве я не должна играть почетную роль няни?» «Да, можно, я с бабулей пойду». «Нельзя, принцесса. Ты сама сказала, что с дороги устала, мама. Отсыпайся. У меня стараниями твоей внучки сегодня выходной». Такое мое решение дочери не понравилось. Еще бы. Она наверняка мысленно уже снова нашла Ветрову. Вот только шиш. Спорить со мной дамы не решились. Мама сообщила, в каком остановилась номере, и грациозно уплыла из ресторана. Ника насупилась и, разобидевшись, вяло ковырялась в тарелке с принесенным официантом салатом. Я сидел, смотрел на надутые щеки чада и чувствовал себя самым последним дерьмом. И только одна Камила, кажется, была счастлива. Анфиса. Я зла, ужасно зла. Нет, это значит, я виновата? Это значит, я неуклюжая? А ничего, что большому боссу давно пора поменять инвентарь в отеле, а не сваливать все на горничных. Убиться с такими стремянками проще простого. А тут еще и Ника, но пакостница. Я к ней со всей душой косички, игрушки, а она мне спасение организует. Причем ведь долго не думала, мелочь. Остается только поразиться ее изобретательности и шустрости. Я гневно топала вдоль коридора, катя перед собой тележку со злосчастными занавесками. Летела в сторону прачечной и мысленно крыла благим матом весь отель и ситуацию в целом. Молча распухала от злости, пока прямо передо мной не нарисовалась моя добродетельница, которой, кстати говоря, у меня отдельный разговор. «Анфисочка, рада тебя видеть», — раскрыла объятия Флоренция. Женщина решительно двинулась в мою сторону с твердым намерением меня в эти самые объятия сцапать. Вот только я не далась, а памятуя недавнюю ситуацию, налетела сразу же с вопросами в лоб. «Мама?» — вышла это шипяще возмущенно. «То есть как мама?» Чуть понизила голос, когда дверь в соседний номер открылась, и оттуда вышел солидный мужчина в годах. Постоялец с заинтересованным взглядом прошелся по мне в униформе и с улыбкой по элегантной Флоренции, как оказалось, нагорной, а затем также молча удалился. Мы с матерью Демьяна переглянулись, женщина ослепительно улыбнулась, а я нахмурила брови и воинственно сложила руки на груди. Меня улыбочками не проймешь. Я уже и так поддалась на очарование ее маленькой внучки. Чуть шею себе не свернула. «Что именно тебя возмущает, девочка?» — прикинулась топориком тетушка Фло. Именно так, кстати говоря, Флоренция и просила себя называть, когда бабушка нас с ней познакомила. Или, правильнее сказать, свела. «Тетушка Фло». Дело было полгода назад, когда я как раз пыталась найти свое место в этой жизни, меняя работу от уборщицы до продавца в масс-маркете, скатившись в конечном счете до официантки в простеньком второсортном кафе. Срок оплаты аренды съемной однушки подходил, а заработной платы мне было не видать так же, как и спокойной жизни. В один из дней, пожаловавшись бабуле, мимоходом ляпнув, что, возможно, мне придется все-таки приехать к ним с Ди на неопределенный срок, тем более, раз отец не объявлялся. Бабушка совершенно случайно вспомнила про свою старую добрую подругу, которую и попросила помочь. Флоренция Дмитриевна. Именно с ее подачи я узнала о вакантном месте горничной в одном из самых крутых отелей. Вот только вся загвоздка была в том, что это другая страна со всеми вытекающими отсюда. Когда мы впервые встретились в том самом дешевом кафе, где я подрабатывала, Флоренция показалась мне очень милой, понимающей, открытой женщиной, добродушной, несмотря на свои деньги, статус и положение. Казалось бы, дикость, что моя бабуля, живущая в деревне, имеет в подругах такую состоятельную особу. Чувствовала, что тут обязательно, железобетонно должен был быть подвох. Тогда я его не нашла, и все шло ровно, гладко, как по маслу. Зато теперь вот он, подвох. Кто же знал, что подруга-аристократка окажется матерью Демьяна? А я ведь дурная, ни разу не поинтересовалась фамилией, семьей добродетельницы. Довольна тем, что мне помогают пристроить свою нищую пятую точку в сытное место. Даже не задалась вопросом, кто эта дама и откуда. Почему она мне помогает, да еще и так бойко? И снова твоя недальновидность, Фиса, играет с тобой злую шутку. Наверное. Если очень хорошо подумать... съязвила я. «Меня смущает то, что вы не посчитали нужным сообщить мне, что связано с семьей Нагорных. А ведь я вам как на духу все выложила. И про отца, и про брак». «Связана я с этой семьей только с сыном и фамилией в паспорте», — отмахнулась хохотом женщина. «В душе я Прокопьева, так что можешь не переживать». «Что? Она сейчас серьезно?» Я задохнулся от возмущения. «Ну, знаете ли...» Рыкнула я, подхватывая Лёшку под ручку, нацелившись на двери лифта. Вот только уйти далеко, гордо вздернув подбородок, мне не дали. Женщина зацепила меня рукой за подол платья и остановила. Дёрнула, возвращая обратно, как малое дитя. «Ну ладно, ладно. Что ты так кипятишься?» «Ну да, мама. Что это меняет?» «Всё. Не понимаю», — закатил глаза Флоренция. «Твоя бабуля попросила помочь тебе с работой. Я помогла». «Сын об этом не узнал?» «Не узнал. И, кстати, я тебе этого не говорила раньше, но вообще-то я на твоей стороне», — подмигнула Флоренция. «Тоже считаю, что этот договорный брак с Сергеем — жуть, жутчайшая милочка. Вот если бы с моим Демьянчиком, то другое дело. Он и мужчина достойный, и внученька у меня маленький огонек. Ты бы отлично вписалась в их семью. Лучше, чем эта, прости господи, Камила». Протараторила женщина на одном дыхании, что объем ее легких и их трудоспособности в таком возрасте можно только позавидовать. И добавила «может». Еще и бровями поиграла. Я прям слышала, как моя челюсть стукнулась о пол, а вместе с ней в голове, как оглушительный звон колокольчика, звякнула догадка. «Да быть того не может. Можно я ее ударю?» Вот честно, будь она лет на 50 помладше, я бы хорошенько ее стукнула. Хоть бы той же шториной, которую по упругой заднице большого босса припечатала. «Так вот, какой у вас был план!» — вскрикнула я. «Свести меня с сыном?» «Я настолько предсказуема?» «Это ужасно! И думать забудьте!» «Да я же так, просто предложила», — пожала плечами тетушка Фло. «Думала, познакомитесь, сын голову потеряет, ты влюбишься. Эх!» Мечтательно возвела очи к потолку женщина. «Как было бы прекрасно!» «Это вам не сказка о Золушке, Флоренция?» «Нет, так нет. Чего так рычать-то, девочка?» «Хватит с меня предложений и выгодных, и не очень. Я сама решу, где, с кем и за кого выходить замуж. С вашей стороны было очень...» Я поджала губы, подбирая слова повесомее. «Недальновидно так меня подставлять. А если бы ваш сын сдал меня отцу? Да и то, что вы не предупредили меня, что знакомы с моим потенциальным женихом. Это, знаете ли, тоже подло». «Сергей бы и не подумал тебя искать через меня. В этом можешь быть уверена. Я с младшим сыном своего бывшего мужа не дружу». Напрочь проигнорировала мои слова про недальновидность Флоренции. Я смотрю у нее, как и у внучки, талант фильтровать нужно именно ей информацию, отбрасывая пустые, сотрясающие воздух звуки. «Хорошо. А о том, что это отель вашего сына, тоже могу не переживать», процедила я сквозь сжатые зубы. «Абсолютно. Демьян тебя не уволит». А мне кажется, с точностью да наоборот. Тем более после сегодняшнего. Он был в бешенстве, когда понял, что его дочь рядом со мной. «Ты просто еще не видел моего сына в бешенстве, девочка». «А вчера, вообще-то, пришла моя очередь игнорировать выпад Флоренции. Демьян говорил, чтобы я даже не вздумал ему на глаза попадаться». «Демьян, значит?» — хитро хохотнула мать Нагорного. «Флоренция, ты преувеличиваешь, детка». «Нисколечко. Но начнем с того, что у него духу не хватит тебя уволить. Это во-первых». «Сильно сомневаюсь. Мы вообще-то про одного индио, Дивида, говорим». Флоренция подхватила меня под локоток и заговорчески прошептала. «А во-вторых, ты нравишься моему Демьянчику. Просто он этого еще не понял». Ох, как полыхнули озорством глаза женщины. Прямо как у Ники, которая выглянула из-за угла и заявила. «Я тебя нашла». Будто обе дамы сорвали нереальный джекпот. «Что? Я от неожиданности даже заикаться начала». «Чушь! Это все ваши неуемные фантазии, тетушка Фло. Чувство еще неделька, и заикание станет хроническим». «Мужчины, они и вообще создание долгодумающие, дорогуша. Пока до их крохотного мозга дойдет информация от сердца, пока падут все ледяные стены. Вот пролет, согласна. Ваш сын тот еще айсберг. Именно поэтому ваше заявление про то, что я ему нравлюсь, совершенно безумно и нелогично. А уж наивная детская попытка нас свести и того глупее», выдала я на духу, решительно упирая руки в бока. Флоренция задумчиво прошлась по мне взглядом от макушки до пят и спросила. «Скажи, то есть вы уже были знакомы до встречи в отеле, да? Я где-то сильно просчиталась?» Я скрипнул зубами, отводя взгляд. «Просчиталась. Не просто где-то, а везде». Однако тетушка Фло так быстро сдаваться была не намерена, и мне пришлось нехотя и вкратце рассказать ей историю нашего знакомства. Про вчерашние покатушки и падение в холле мать Демьяна уже откуда-то знала. Не удивлюсь, если от затенится внучки. И сейчас женщина в голос хохотала. «Ты вылила на него сок? О, Анфисочка-девочка, теперь у меня нет никаких сомнений, что ты его зацепила», провозгласила радостно мать Нагорного, хлопнув в ладоши. «Спасибо, не нужно мне такой чести», пробурчала я. «Поздно, Анфисочка», потрепала меня по щеке женщина. «Уже очень поздно». Что поздно, спросить не успела. Да и не хотелось, честно говоря, продолжать этот пространный разговор. На горизонте нарисовалась Наташка. Высунула голову из открывшейся кабины лифта и зло зыркнула в мою сторону. Слащаво улыбнулась Флоренции и как бы мимоходом поманила меня пальчиком, мол, «Иди сюда, тебе каюк Ветрова». Что это от меня сегодня нужно? Даже представить боюсь. Но, улучив удобный момент, я сбежала от разговора с матерью Демьяна. Распрощавшись с Флоренцией, которая еще какое-то время провожала меня взглядом и готова поклясться посмеивалась, я закатила тележку на место, сдала инвентарь и, наконец-то, стянула фартук. Мгновение, чтобы дух перевести, и я прошла в кабинет супервайзера, получив с порога. «Я не устаю в тебе разочаровываться, Анфиса!» И пошло-поехало. Наталья Леонидовна была недовольна, и, как оказалось, причиной ее недовольства была всецело я, которая посмела рухнуть со стремянки, тем самым выписав от генерального всем и вся отменную порцию люлей. Именно посмела, да еще и перед самым большим боссом. «Неужели сложно было дойти до меня и сказать, что у тебя есть какие-то проблемы с лестницей, Ветрова? Зачем же было сразу перед Нагорным падать?» Тут я чуть не ляпнула. «Вы серьезно? Или это вопрос риторический?» Но вовремя прикусила язык, так как Наташка и так была на грани багрового от злости цвета. Зато, признаю, в этот момент, всего на долю секунды, я даже зауважала индюка Демьяна. Судя по всему, он устроил хорошую взбучку всему начальству, что теперь ответственность за оснащение работников инвентарем носится как заведенный и срочно решает поставленные задачи. Шутки с генеральным плохи. Я разулыбалась, Наташка подозрительно зло покосилась на меня, задав еще пару-тройку вопросов, все больше пытаясь разузнать, что я знаю о Нагорном и что нас с ним связывает. Но не добившись от меня ничего внятного и удовлетворяющего ее любопытство, Наталья Леонидовна отпустила меня с миром. Не пустила по миру. Уже хорошо.